«Прошу!» На правах хозяина распорядился старый сапер, распахивая перед нежданными гостями дверь штаба поискового отряда, расположившегося в полуподвале жилого дома. «Здесь и поговорим. А заодно перекусим, поскольку что-то мне подсказывает, что накормить вас в первую очередь требуется. Разносолов не обещаю, понятно, но и голодными однозначно не оставлю». «С этим и обождать можно», — отмахнулся морпех с интересом осматриваясь. Штаб занимал целых три комнаты, одна из которых представляла собой импровизированный музей. Во втором складировалось снаряжение, а третья, где они и разместились, являлась чем-то вроде кают-компании. Проще говоря, местом, где можно и отдохнуть после копа, и чайку-кофейку за разговорами попить, и дальнейшие планы обсудить, и поработать с документами или интернетом, поскольку и компьютер с выходом в сеть имелся, и лазерный принтер со сканером. Приятным дополнением оказался полноценный санузел с душем. «Хорошо устроились», — одобрил Алексеев. «Душевно». «Согласен», — чуть самодовольно усмехнулся поисковик. «И, заметь, все своими силами оборудовали. Когда отряду помещения, наконец, выделили, тут такой бомжатник был, что и не описать. Целое лето в две смены горбатились, пока ремонт закончили. Зато сейчас сам видишь. Ну, все, похвастался и будет. С чего начнем? Нам бы для начала переодеться. Поможешь, Егорыч, что-нибудь неприметное, чтобы в глаза не бросалось? Джинсы там, пара футболок, обувь». «А у меня есть выбор», — хмыкнул бывший афганец, возясь с электрочайником. «Жаль, моя одежка вам не подойдет. Здоровые больно. Ну да ничего, разберусь. Тут неподалеку магазинчик недорогой имеется, там и прибарахлюсь. Вот сейчас познакомимся поближе, сухпаи выделю, да и смотаюсь». «А с чего бы нам с тобой повторно знакомиться-то?» — удивился Степан, с удовольствием стягивая так и не просохшую до конца гимнастерку. «Так я и не про тебя, старлей». Виктор Егорович в упор взглянул на контрразведчика. «Нас ведь тут вроде как трое. Капитан государственной безопасности Шохин, Сергей Анатольевич». Верно истолковав взгляд, представился тот, протянув ладонь. «Боевой товарищ вашего знакомого». «Старший прапорщик Пчелин, Виктор Егорович. Боевой товарищ отца нашего, общего знакомого». Тон ему отрапортовал поисковик, отвечая на рукопожатие. «Рад знакомству, товарищ капитан. Хотя к вам ведь и товарищ подполковник можно обращаться. Звание-то у вас, насколько помню, специальное». «Уже нельзя», — вполне по-доброму улыбнулся Сергей, не обратив на несуществующее в Красной Армии звание особого внимания. Поводов для удивления хватало и без того, причем с лихвой. «Согласно указу от 9 февраля сего года, для сотрудников органов госбезопасности введены специальные звания, сходные с общевойсковыми, так что теперь я именно что капитан». Набернувшись на фыркнувшего Степана, особист непонимающе дернул головой. «Что я не так сказал? Насчет года слегка промахнулся. Лет эдак на 80». «Ах, вон ты о чем. Ну да, сложновато как-то вот так сразу привыкнуть, что за пару часов чуть ли не целый век прошел». Контрразведчик, не скрываясь, вздохнул. «Для меня-то, как ни крути, все еще 43-й. Кстати, а сколько прошло времени с тех пор, как Степан пропал? Неделя, две? Точнее, 20 дней, так?» Растерянно взглянув на настенный календарь, согласно которому сейчас была вторая половина августа, поисковик от чего-то слегка виновато ответил. «Так уж больше месяца прошло, мужики». «Даже так?» — задумчиво хмыкнул старлей. «Выходит, время там и тут по-разному идет, приблизительно 1 к 2. За 2 недели в 43-м здесь месяц с лишним прошел. Любопытно». «А тут и там, это ты сейчас что в виду имел?» — осведомился контрразведчик, по примеру младшего товарища, избавляясь от верхней одежды. «Это я насчет теории параллельных миров», — ответил Степан, — «о которых мы еще поговорим. Помнишь, я у товарища старшего прапорщика насчет даты празднования Дня Победы по телефону спросил? Если бы он назвал другое число или год, я бы предположил, что мы попали в некую альтернативную реальность. Короче, товарищ капитан, давай сначала в себя придем да перекусим. Тут разговор серьезный, в двух словах никак не получится. Короче, как в народе говорят, без пол-литра не разобраться. Так, а я о чем? Просветлев лицом, отреагировал на последнюю фразу Виктор Егорович, выставляя на стол пару консервных банок, нарезной хлеб в пакете и початую бутылку коньяка. Звякнув, рядом расположились два самых обыкновенных граненых стакана. «Перекусите, да остограмьтесь, душ примите, а я пока в магазин смотаюсь, так что на меня не рассчитывайте, поскольку за рулем. Чай, кофе по желанию, чайник я включил. Подходит такое предложение?» «Нормально», — кивнул Степан, переглянувшись с особистом. «Только на улицу пока не выходите. Дождитесь меня. Постараюсь обернуться поскорее». «Да мы как бы и не собирались, особенно в таком виде», — пожал плечами Алексеев, возясь с консервными жестянками. «Спасибо, Егорыч, выручил. Во всех смыслах выручил». Поколебавшись, сапер вытащил из кармана смартфон. «Степа, бате нужно бы звякнуть». «Нужно», — не глядя на поисковика, кивнул морпех, передавая Шохину открытую банку тушенки. «Только не знаю, как это правильно сделать. Как он? Как мама? Ты говорил, в гости к нам ездил?» «Нормально все. Батя твой так мне прямо и сказал. Не верю, мол, что Степки моего больше нет. Считай, чуйка вещает. Потому и пить за упокой не стану. Но нервы у него сильно искрили. Не без этого. Короче, нажрались мы просто. За Афган вспомнили. То, сё. А мама? А мама вовсе ни о чем не подозревает. И сестренка твоя, младшая, тоже. Когда ему комбат информацию после окончание маневров передал, они с Ткачевым давние знакомцы, если не в курсе. Бать твой матери ничего рассказывать не стал. Сказал, что ты на курсы убыл, вроде как в Сирию зимой собираешься, месяца через два вернешься, и связи с тобой все это время не будет. Вот такие дела. Так чего, звонить станешь? «Попозже, Виктор Егорыч. Не готов я сейчас к этому разговору. Да и что я ему скажу? Что в прошлое провалился, а потом обратно вернулся? Так он мигом сюда рванет. Опять же, командованию моему что-то мне подсказывает, не стоит пока ни о чем знать. Так что побуду пропавшим без вести, а уж дальше решим, как поступить». Старший лейтенант мотнул головой в сторону внимательно прислушивающегося к разговору особиста. «И товарищу капитану мне еще много объяснить нужно. Слово офицера дал. А у тебя тут и комп имеется, и интернет подключен. Ну, согласен?» «Хозяин, барин», — пожал плечами Пчелин. «Ладно, питайтесь, товарищи офицеры. А я поехал. Заодно постараюсь и телефон тебе подыскать. Не оставлять же без связи. Тогда уж сразу парочку, Сереге тоже связь нужна. Только тут такое дело, Егорыч, денег у меня, сам понимаешь, не имеется. Но я потом все верну, не сомневайся». «Обидеть хочешь?» — вскинулся старший прапорщик. «Чтоб я ничего подобного больше не слышал. Понятно? Но уж как-нибудь сам разберусь, не обеднею. Все, я сказал, закрыли тему». «Извини, Егорыч, и еще раз спасибо», — искренне поблагодарил Степан. «Кстати, откуда ты вообще про меня узнал? Ну, в смысле, что я во время учений пропал?» «Так батя твой отзвонился после того, как с ним подполковник связался. А как с ним переговорили, меня как дернуло что-то на тот перочинный ножик поглядеть, который мои бойцы на плацдарме откопали, помнишь? У меня еще в кармане второй точно такой же отыскался. Только ножичка-то и нету, исчез. Буквально в воздухе растаял, практически на моих глазах испарился. Вот потому на следующий день я к твоему бате и рванул. Почти 1500 км без единой остановки отмахал, даже не заметил. Рассказал ему все, да только он, очень на то похоже, на слова мои даже и внимания особого не обратил. А затем разговор наш и вовсе в другую сторону свернул. «Нож?» — непонимающе переспросил особист. «Какой еще нож? Ты мне про это ничего не говорил». «Не говорил», — согласился Степан, припомнив бой в Станичке и взорвавшийся вместе с поддельным Викториноксом немецкий танк. «Поскольку это еще до нашего знакомства произошло, да и нету его больше, уничтожен. Причем, судя по сказанному, одновременно в обоих мирах». «Так, все, товарищи офицеры, хватит!» — не выдержал контрразведчик. «У меня от всего этого уже голова кругом. Того, гляди, лопнет». Потянувшись к бутылке, Серега решительно разлил содержимое по стаканам. «Давай, старлей, бери тару, поддержи старшего по званию. Если честно, уже не помню, когда последний раз настоящий коньяк пил». «Вот это правильное решение, товарищ капитан», — одобрил Виктор Егорович. «Только закусить не забудьте, а то вставит с голодухи-то. В соседней комнате спальники, да пара раскладушек имеется. Мои бойцы тут порой ночуют, после обеда можете вздремнуть. Все, уехал, хозяйничайте без меня, люди взрослые, разберетесь». «Вот такая история», — закончил Степан слегка захмелевшим голосом, задумчиво болтая на дне стакана остаток коньяка. «Был ножик, да сплыл. Ты еще насчет параллельных миров спрашивал? Тут немного посложнее объяснять, да попытаюсь. Только лист бумаги и что-нибудь пишущее нужно, на словах не поймешь». «У меня все размокло», — тяжело вздохнул Шохин. «Блокноты вон на подоконнике сушатся, хорошо хоть писал карандашом, не размоет. Так вон же, гляди, на полочке какая-то бумажка лежит. На ней, правда, уже чертили что-то, но другая-то сторона чистая. Держи». «Опа!» — усмехнулся морпех, вглядевшись в протянутый лист четко различимым следом от донышка кружки с чаем или кофе. «Походу, я уже не первый, кто в этой комнате про параллельные миры рассуждает. Даже дату поставили. Февраль 43-го. Ну, в целом, да, я бы примерно так и описал. Вот только с датами чуток намудрили. Ну, да ничего, это я сейчас поправлю. Короче, гляди. Ну, вот эта линия — базовая реальность, в которой мы с тобой сейчас находимся». «Не настолько уж все и сложно оказалось», — пожал плечами контрразведчик, выслушав объяснение Алексеева и задав несколько уточняющих вопросов. «Из чего это ты взял, что мне трудно будет понять? Не дурнее других. Вполне логичная научная теория, пусть и с кучей сомнительных моментов». Аккуратно сложив лист вчетверо, Сергей отложил его в сторону, определенно собираясь спрятать в полевую сумку после того, как последний окончательно просохнет. Морпех сделал вид, что ничего не заметил, подумав: «Знал бы ты, сколько еще предстоит узнать, когда научишься пользоваться поисковыми системами и посидишь денек-другой в интернете. Всех распечаток, которые ты наверняка захочешь сделать, никакая планшетка не вместит. Тут чемодан, блин, потребуется. Непромокаемый. Угу». «А со спасительным кругом что?» Расправившись с тушенкой, особист аккуратно вымокал остатки сала и бульона хлебной коркой, отправив в рот. Вздохнув, опустил пустую жестянку на пол. «Товарищ прапорщик говорил, тут чайком можно разжиться». «Да, сейчас организую. А с кругом этим, Серега, так и вовсе все непонятно и загадочно. Понятия не имею, откуда он на катере взялся, но очень на то похоже, что он меня реально преследует. И я всерьез подозреваю, что все эти путешествия во времени, а теперь так уж выходит еще и между мирами, происходят не без его участия». «Рассказывай», — заметно напрягся Шохин, знакомо прищурившись. «Что ж ты самое это главное сразу не сказал?» «Слушаюсь, товарищ командир», — фыркнул Степан, вкратце и без ненужных подробностей описав эпопею с пролюбленным военно-морским способом, штатным спасредством, его заменой, застрявшей в пробке немецкой пули, и собственным спасением под Южной Озерейкой. «А после того, как Левчук тебя на берег вытянул, куда этот круг подевался?» «Издеваешься? Я ж без сознания был, только в блиндаже в себя пришел. Так что это к старшине вопрос, хоть и сильно сомневаюсь, что он тоже запомнил. Наверняка или на пляже остался, или волнами унесло». «Могло и унести», — согласился Сергей, с видимым удовольствием прихлебывая горячий крепкий чай. А потом морячки подобрали, что худо-бедно объясняет его появление на нашей мошке, поскольку она в высадке тоже участвовала, точно знаю. Не в том суть. Зря мы с Торлей такую ценную вещь на пляже оставили. Нужно срочно забрать, пока никто случайно не обнаружил. Заберем, не проблема. Да и не найдет никто. Я захоронку нормально замаскировал, ты ж сам видел. Слушай, то есть ты, получается, абсолютно уверен, что все дело именно в этом круге? «Уверен», — отрезал товарищ. «Поскольку никаких других предположений у нас не имеется. В сущности, как известно, не следует множить без необходимости. Про бритву Аккама слыхал, поди?» «Слыхал», — кивнул Алексеев. «Вот уж не думал, что ты еще и в философии шаришь». «Сказал же, не дурнее других», — ухмыльнулся Шохин. «Ладно, с этим тоже в первом приближении разобрались. Да, кстати, покажи эту пулю». Покопавшись в карманах, сушащейся на спинке стула гимнастерки, Степан растерянно взглянул на товарища. «Ты не поверишь, но или я ее потерял, пока мы с тобой морские ванны принимали, или она тоже того, исчезла. Только след от ржавчины на ткани остался». «Понятно», — хмуро буркнул контрразведчик, заиграв желваками. «Выходит, всего одна осталась, та, что в круге». Старший лейтенант промолчал, примерно догадываясь, какие сейчас мысли бродят в голове Шохина. Он-то вернулся в свой мир, а вот товарищ как раз наоборот. И этот самый круг, застрявший внутри немецкой пули, с его точки зрения, единственный способ попасть обратно, к себе домой. Допив чай, контрразведчик вышел из кают-компании, сообщив, что хочет побыть в одиночестве и немного подумать, заодно осмотреть найденные поисковиками экспонаты. Прекрасно понимающий чувства товарища, Степан, понятно, не спорил. Заварив себе еще кофе, просто сидел устало, прикрыв глаза и откинувшись на спинку узкого диванчика, наслаждаясь полузабытым на две недели вкусом и спокойствием, когда не нужно ежеминутно ждать какой-нибудь подляны от незаметно подобравшегося фрица или румына. Разумеется, сия лафа долго не продлилась. Приблизительно на середине чашки вернулся капитан госбезопасности, молча выложив перед морпехом ржавый, но восстановленный до музейного состояния ТТ с покореженной предохранительной скобой и без накладок на рукоятке. В том месте, где должен был находиться магазин, торчал намертво застрявший иззубренный осколок то ли мины, то ли снаряда. «Серег, ты чего?» — откровенно испугался Алексеев, глядя на бледное, что называется, без единой кровинки лицо особиста. «Что еще случилось? Призрака увидел?» «Серийный номер», — сухо бросил тот, указав на расчищенные реставраторами цифры на корпусе пистолета. «Не знаешь, коньяк у твоего товарища еще остался? Хотя мне сейчас лучше бы водки выпить». «Не понял. Ну, номер, и что с ним не так?» А столешницу грюкнул, едва не опрокинув чашку, особистский Токарев в сравнении с повидавшим виды собратом, кажущийся издевательски новеньким. «Сравни!» Ощутив, как щекотно шевельнулись волосы на голове, Степан, уже догадавшийся, в чем дело, сверил номера. Собственно, мог бы этого и не делать, все было понятно и так. Медленно поднял голову, встретившись взглядом с товарищем. Шохин криво ухмыльнулся. «Похоже, меня того, Степа. Убили!»